Поэтам. Сердце трепещет отрадно и больно, подняты очи и руки воздеты. Здесь на коленях я снова невольно, как и бывало, пред вами, поэты. В ваших чертогах мой дух окрылился. Правду провидит он свыси творенье. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье. Только у вас мимолетные грезы старыми в душу глядятся друзьями, только у вас благовонные розы вечно восторга блистают слезами. Сторжищ житейских, бессветных и душных, видеть так радостно тонкие краски в радугах ваших, прозрачно-воздушных, неба родного мне чудятся ласки. 5 июня 1890 года.